Всем привет! Это «Зверский подкаст». Я Аня Старобинец, автор «Зверского детектива». Сегодня мы, как и в прошлый раз, продолжаем обсуждать с настоящим живым биологом разные зверские темы. И настоящий живой биолог помогает мне придумывать сюжет с точки зрения науки. Потому что главным сюжетным движком новой книжки является зверская эпидемия в дальнем лесу. Привет, я Антон Захаров, я физиолог, учитель биологии и ужасно рад вместе с Аней обсуждать научные факты, которые могут пригодиться и в новой книге. Сегодня поговорим о том, откуда в дальнем лесу вообще могла взяться эпидемия. Ну, мы люди опытные, у нас у самих сейчас происходит пандемия, и когда она только началась, всем, естественно, было, мягко говоря, очень интересно, откуда она взялась. Так вот, я, например, как человек рациональный и, в общем-то, не очень любящий теории заговора, с самого начала решила, что я выберу научную версию, что вот этот вот вирус ковид перешел к человеку от летучей мыши, как бы странно это ни звучало. Ну, я решила этому доверять. Но прикол в том, что в детективе обычно принцип ровно противоположный. То есть если в жизни самое естественное объяснение, скорее всего, будет верным, в детективе будет как раз теория заговора. И принцип таков, что будут рассмотрены и отвергнуты все естественные причины для того, чтобы в итоге следователь Барсук-старший или там его помощник Барсукот, или они оба пришли к выводу, что все произошло не естественным путем, а по воле некого злоумышленника. Неужели не бывает детективов без злоумышленников? Ну, вообще-то не бывает, потому что без злодея не получится конфликт и не будет противостояния двух воль. То есть герой, он должен двигаться к цели, а злодей должен ему в этом препятствовать. Если этого не будет, то развалится сюжет. Получается, что авторы детективов на самом деле используют в работе некоторое свойство человеческого мышления, которое ученые, правда, наблюдают. Это называется телеологическое мышление. Телеологическое мышление — это мышление, при котором мы видим какой-то замысел у любого события. Ну, например, я споткнулся, значит, кто-то заставил меня споткнуться. То есть у любого события есть какое-то действующее лицо, которое заставило его произойти. У телеологического мышления есть смысл. И смысл его заключается в том, что люди — существа социальные, то есть они живут и общаются друг с другом и должны угадывать намерения друг друга. И те люди, которые лучше угадывают намерения других людей, на самом деле получают одно важнейшее преимущество. А у биологов в этом смысле с преимуществами все очень просто. Преимущества должны помочь живому существу выжить, но самое главное, они должны помочь живому существу оставить потомство. И получается, что эволюция и вот это телеологическое мышление закреплялось, потому что те, кто хорошо разгадывал замыслы других, с большей вероятностью оставляли потомство, которое потом доживало до того возраста, в котором они сами смогут оставить свое собственное потомство уже. Ну, это ты сейчас говоришь про попытки угадывать замыслы других людей. Ну, там, скажем, какие-то древние люди, да, им нужно было для того, чтобы лучше размножаться, лучше понимать намерения вражеских племен. Скорее, друзей внутри группы. И, честно говоря, сейчас никуда это не делось. По-прежнему важный навык понять, что думает другой человек, если ты хочешь ему понравиться. Да, правильно. А как объяснить в плане размножения попытки людей с древних времен и до сих пор понять, например, божественный замысел? На самом деле телеологическое мышление — это палка о двух концах. Люди, у которых оно очень хорошо развито, получают преимущество в социуме, но зато начинают настоящий реальный мир описывать чересчур осмысленно. То есть они приписывают смысл тем событиям, которые происходят в окружающем мире сами по себе. Там, приливам, движению облаков, молниям. Ой, я тебя перебью. Я знаю, этот человек, у которого преимущество в социуме, это, например, Лёвочка. Это мой 6-летний сын, который, ну, правда, не в 6, а в 5, он спрашивал, а зачем вот природа создала комара. Вот для чего он нужен? Он же настолько кусает. Это, кстати, отличное замечание. На самом деле, действительно, у маленьких детей телеологическое мышление в какой-то момент является чуть ли не основным видом мышления. Они начинают действительно приписывать какие-то цели любым происходящим вокруг событиям, а потом люди учатся, ну, как бы отделять те события, у которых нет цели, от тех событий, у которых действительно был какой-то замысел, была какая-то цель. И на самом деле в историческом развитии мы тоже такое замечаем. Люди сначала объясняли весь окружающий окружающий мир телеологически, то есть при помощи мифов. Они придумывали персонажей, которые, соответственно, объясняли те естественные события, которые с нами происходят. Богов. Богов, например, да. А потом люди стали понимать, что, возможно, у этих событий нет какого-то авторства, нет замысла за ними, а это просто естественно происходящие события. И это были первые шаги в сторону научного мышления. Ну, то есть, что гром гремит не потому, что Зевс разозлился по каким-то другим причинам. Они поняли в какой-то момент. Да-да-да, совершенно верно. Они, правда, очень долго про конкретный гром понимали, суперсложное явление, но какие-то вещи стали понятнее. Там, почему день и ночь меняются, да, как это связано с вращением Земли. Или какие-то события, которые имеют совершенно естественные причины. Но это мне очень-очень подходит, потому что в мире зверского детектива есть вполне развернутая мифология. Например, звери, живущие в селе Охотки. Собаки верят в великого дога, а кошки верят в великого Пусидона. И жители дальнего леса верят в небесных медведей. Для них небесный медведь, он такой, по сути, Зевс-громовержец, когда он злится на своего небесного медвежонка, очень громко ревет, и от этого возникает гром. Ну и всякие другие природные явления. И будет здорово, если вот в этом сюжете с эпидемией какие-то звери, ну, скажем, менее прогрессивные научно подкованные, будут утверждать, что эпидемию на дальний лес наслал разгневавшийся за что-нибудь там небесный медведь. То есть это кара небесного медведя. Ну окей, мифологические версии — это не совсем ко мне. Я могу больше, наверное, все-таки рассказать про какие-то природные варианты, типа спорыньи, которую мы в прошлый раз обсуждали. Да, спорынья мне очень понравилась, и она, конечно, останется в ротации версий, ну, в том или ином виде, не прямо спорынья, но что-то такое вроде спорыньи, и я, конечно, буду ее рассматривать, ну, то есть не я, а барсуки полиции. Это версия про то, что эпидемия попала в дальний лес через зараженную еду, например, через растения вроде спорыньи, которые все в дальнем лесу едят, кроме барсукота. Если барсукот единственный это не ест, это может быть причиной, по которой он остался единственным вменяемым и не заболевшим в дальнем лесу. Но все-таки, поскольку это детектив, и там обкатываются разные версии, мне нужно еще несколько версий того, как попадает эпидемия в дальний лес, чтобы там барсук и барсукот могли их проработать и отбросить. И это версии могут быть, которые ты мне подкинешь, вполне естественные, но я их переработаю таким образом, чтобы они казались устроенными искусственно. В смысле, чтобы там был злой умысел? Чтобы он не обязательно был, чтобы его можно было там заподозрить в каждой из версий. Но ведь есть некоторые версии, у которых злой умысел заподозрить, ну, практически невозможно. Но... Нет, нет таких. Сейчас я попробую придумать. Смотри, представим, что эпидемия вызывается вирусом. Угу. Вирусы — это маленькие частички, меньше пылинок обычно. Многие из них просто летают в воздухе. Ну вот просто свободно летают в воздухе вирусные частицы. Их, в зависимости от того, где мы находимся, может быть довольно много. И некоторые из них могут довольно долго в воздухе оставаться опасными. Дальше вот представим себе такую ситуацию. Это сейчас ситуация выдуманная, но если мы найдем где-нибудь гору таких вирусных частиц, и очень сильный ветер на нее подует, то она может улететь очень далеко. Я приведу пример с песком, из которого сделаны пустыни. Например, пустыня Сахара. Эти песчинки в пустыне Сахара, они намного крупнее вирусов. Но когда поднимается достаточно сильный ветер, он вполне в состоянии перегнать вот эти пылинки через Атлантический океан и принести их, соответственно, в Северную и в Южную Америку. Но это настолько глобальное событие, что я не очень понимаю, чей злой умысел может быть в таком событии, в котором, ну, просто это свойство природы. Вот ветра, которые дуют там вдоль планеты. А это планета вообще? А, это отдельная история, кстати, интересная. Ну, в общем, мы исходим из того, что это, конечно, планета Земля. Например, Барсук-старший считает, что Земля — это доска, и на одном конце доски находится дальний лес, а на другом конце доски находится дальнее редколесье. Дальний лес — это примерно наша вот территория такой вот Восточной Европы, а дальний редколесье — это примерно африканская саванна. Вот. А что-нибудь примерно американское, далекое, экзотическое да, да, да. Там есть? Да, да. Ну, дальше там конец мира. И здесь, и там. А между этим всем есть там что-то похожее на Австралию, конечно, и есть что-то похожее на, например, Алтай и Дальний Восток. Вот. А еще снизу, под доской, находится Мировой океан. Это типа такой мир смерти. Там плавают такие жуткие акулы. А над доской, соответственно, находится небесный красный свод, и там тоже над каждой частью доски свои какие-то божественные штуки. Там в Дальнем Редколесье, например, боги манго, там древо растет на нем, волшебный мифологический плод манго. А в Дальнем лесу там вот медведи, великий дог, Посейдон. То есть мы-то знаем, что Земля круглая, но барсуки пока не догадываются. Mm-hmm. Поэтому если мы исходим из того, что... Ну, на доске океаны тоже есть. То есть mm-hmm. что вот эта пыль гонится из Дальнего Редколесья, да, из Африки, в среднюю полосу в дальний лес, то это совершенно отлично мне подходит, потому что в последней книжке зверского детектива «Боги манго» барсуки полиции, у них была такая выездная командировка в Дальнее Редколесье к изысканным жирафам-олигархам, у которых пропал детеныш-жирафёнок. В общем, они расстались в очень плохих отношениях с этими жирафами-олигархами, поэтому вообще как нечего делать эту версию. Я с удовольствием использую как-то так, например, что жирафы, чтобы быть отмщенными, прислали зараженную пыль на Аистином Клине. У них такой есть авиаперевозчик Аистин и Клин. Вот, они, например, мощно взмахивали крыльями и гнали пыль через океан в дальний лес. Тогда это будет уже умышленно. Ну, окей. Несколько фантастически, конечно, звучит, но в целом я признаю свое поражение. Хорошо. А еще раз, Дальнее Редколесье — это какой климат? Это африканская саванна. Саванна. Угу. А тропики там есть где-то? Ну, они есть, но не прям там, а что надо. Просто есть вот пыль и пустыня, угу. а есть похожая история с тропическими лесами. Да. Ну, на Земле это не обязательно Африка, а там любые тропические леса. Ага. В тропических лесах очень много растений и очень много грибов. Ага. Как многие, наверное, знают, растения и грибы размножаются спорами. Ага. Споры по своему размеру больше, чем вирусы, но меньше, чем пыль обычно, да? Угу. И этих спор образуется так много, что обычно теплым потоком воздуха они поднимаются в небо, и, собственно, вот большая часть того, благодаря чему возникают облака, это угу. на самом деле споры грибов и деревьев тропических лесов. А у нас из чего облака? Наши облака тоже возникают в районе тропических лесов, потом путешествуют уже, да? Они... У нас над головой висят споры тропических грибов? И тропических грибов, и деревьев. Значит, в чем... Да ладно. Да, в чем идея? Облако? Что такое облако вообще? Облако — это не просто капельки воды, которые висят в воздухе. Эти капельки воды, для того, чтобы они нормально висели в воздухе, там в центре облаков есть много маленьких кристалликов, много маленьких льдышек. И вот к этим льдышкам уже прикрепляются капельки воды, соответственно, и они вот там висят таким целым облаком. И вот эти льдышки, для того, чтобы они начали появляться, они должны к чему-то твердому прицепиться, они не могут просто в воздухе возникнуть. Должна быть какая-то штука, что-то висящее в воздухе, к чему они могут прицепиться. Это может быть обычная пыль, если она достаточно легкая, но в районе тропических лесов это обычно споры грибов или споры растений. Класс. Я вот, пока ты говорил, я себе представила такую картину, которую я, наверное, включу в «Зверский детектив». Вот эта книга, это будет как бы научный детектив. И там у меня будут звери, которые привержены науке. Например, гриф-стервятник, эксперт во всем. Он будет вот научным таким чуваком. Или там грач-врач. В общем, я еще не решила, кто, но, допустим, какая-то птица умная будет рассказывать населению дальнего леса вот это про облака. Вы не думайте, что это как-то все кто-то подстроил, просто вот эта гадость прилетела с облаками, а вот эти вот менее образованные звери дальнего леса как раз тогда и скажут: «А, мы все поняли, облака — это же, значит, небесные медведи наслали на нас вот эту эпидемию». Короче, вот такой переход можно сделать к мифологическому мышлению. Мы вот в прошлый раз говорили про литературную условность. Вот мы сейчас допускаем некоторую литературную условность, потому что вирусные частицы, насколько я знаю, вот на такие большие расстояния все-таки не путешествуют. Они путешествуют на какие-то расстояния, но я не уверен, что настолько гигантские. Ну, я, да. наверное, даже не буду конкретизировать, что это именно вирус или угу. там бактерия. Ну, то есть, может, по ходу наших бесед придумается какое-то красивое название для этой пандемии. Ну, хорошо. Один вариант — это вот какие-то такие глобальные события. А кто еще может быть быть авторами вот этого замысла? Ну вот надо пройтись по населению дальнего леса. Ну это звери, соответственно, да? Ну звери там, насекомые, животные разные. Птицы. Ну насекомые — это вообще, кстати, запросто. Это mm-hmm. просто одна из самых популярных историй. Точнее, не насекомые, а членистоногие. Членистоногие — очень известные переносчики каких-то заболеваний. Наверное, самый известный пример — это, соответственно, эпидемия черной смерти, эпидемия чумы, которая переносилась... Это же блоха. Совершенно верно. Она что, членистоногая? Конечно. Как? А кто же еще? У нее твердый такой... У меня просто мир рушится. Ну, а вот кто сейчас. Она еще может... Ну, кем она еще может блоха? Быть? Блоха? Да, а кем... ну, кто? Она... Сейчас, что такое членистоногие? У них ноги, состоящие из членников, они сгибаются. Соответственно, блохи при этом прыгают прекрасно за счет mm-hmm. своих сгибающихся ног. У них твердое тельце, которое покрыто хитином. Типичная членистоногая. Членистоногие — это и насекомые, и пауки, и ракообразные, ага. и еще там да. несколько вариантов. Соответственно, насекомые — это группа поменьше, а членистоногие — это группа побольше. Так же, как есть млекопитающие животные в целом, и есть человек, есть лошадь, есть собака, есть кошка. Да, вот так же угу. членистоногие ну, да, делятся да. На разные ну, группы. Это понятно. Они, блохи, живут на многих млекопитающих животных, например, на каких-нибудь крысах. Угу. И, соответственно, дальше описывается, что крысы, например, на которых живут блохи, попадали на какие-нибудь корабли, которые шли, ну, там, из с востока в Европу, и вот на этих крысах, на кораблях, соответственно, привезли в Европу чуму, причем на самом деле, вот самая знаменитая чума — это вот как раз вот черная смерть, которая в Европе бушевала примерно в 14 веке. Там было несколько таких эпидемий. Но вообще-то в истории такая чума случалась, ну, с некоторой регулярностью. А самое интересное, что вообще-то эпидемии чумы, они не пропали до конца. Угу. Они регулярно случаются в Средней Азии, например, на границе России и Монголии. До сих пор встречаются заболевания чумой. Единственное, что с тех пор, как придумали антибиотики, оказалось, что чума очень хорошо лечится антибиотиками. Да? Никаких проблем сейчас с чумой нет, но действительно это заболевание, оно не пропало. Угу. Да? Так вот, еще раз, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, там насекомые, членистоногие, там пауки, блохи, кто угодно, они вполне себе могут приносить с собой на угу. себе буквально какие-то инфекции. Вот это мне очень-очень подходит, потому что насекомые в дальнем лесу — это такой класс униженных и оскорбленных, потому что это единственные живые существа, которых по закону можно есть. Так-то звери там друг друга не едят, там закон о вегетарианстве. Поэтому, в общем-то, у насекомых есть мотив для такого поведения. А еще есть звери, которые попадают в дальний лес извне, ну, какие-то пришлые звери. Угу. И в прошлых книжках там у меня, например, с дальних сопок вот писец приезжал. Потом... Родственник лисы при этом, относительно. Ну, да, относительно да, потом там муравьед даже приезжал специально на выставку искусства дальнего леса. Он там хотел полюбоваться на муравейник, как произведение искусства, под названием «Милый дом». Угу. И рядом есть еще ближний лес, в нем угу. живут, например, довольно злобные сычи. Угу. В общем, я думаю, что, может быть, было бы логично, чтобы в какой-то момент подозревали какого-то пришлого зверя, чужака. Ну, это элементарная совершенно история. В разных местах живут разные группы животных или каких-то других живых существ, и там живут свои собственные всякие инфекции, вирусы, бактерии, паразиты, и они... подстраиваются друг под друга, они эволюционируют в направлении друг к другу немножко. Mm-hmm. И если взять и перенести вирусы, бактерии кого-нибудь из одного места в другое, то они могут оказаться достаточно заразными с одной стороны, а с другой стороны у местных жителей к ним может не быть иммунитета. И мы такие случаи в истории знаем, причем знаем их, на самом деле, например, с людьми. Ну, то есть mm-hmm. с другими животными тоже знаем, но есть очень яркие примеры с людьми. Оказалось, когда... европейцы стали открывать весь мир, в том числе они приплыли в Америку, как всем известно, сначала под предводительством Колумба, а потом, соответственно, много туда экспедиций поехало, и в какой-то момент, когда довольно плотно начало устанавливаться взаимодействие между местными племенами и пришлыми европейцами, европейцы вместе с собой туда принесли заболевание. И мало того, что они просто убивали находящихся там людей, это отдельная грустная страница истории человечества, так они еще и, принеся свои заболевания, обеспечили некоторые эпидемии. А чем они индейцев заразили? Ну, там есть разные версии. Самая страшная была история — это оспа. Ага, то же самое же, когда мы едем, например, в Индию и пьем местную воду, а индусам по барабану, а у нас там расстройство желудка. Это вот... Не только в Индию. Если человек из Европы хочет поехать куда-нибудь в тропику, тропики, в Африку, в Южную Америку, в Индию то же самое, то он может быть не готов к тем заболеваниям, к тем вирусам, которые там вводятся. И тогда ему нужно делать прививки. И люди, которые ездят в такие далекие страны, они перед тем, как поехать, проходят через цикл прививок там, от желтой лихорадки, от лихорадки Денге, там еще от чего-нибудь, не знаю сколько, 5-10 прививок, в зависимости от страны, бывает, нужно сделать для того, чтобы туда поехать. Поэтому это супер распространенная история. Правда, здесь есть интересная деталь. Обычно такие болезни сначала будут передаваться близко родственным видам. То есть писец, скорее всего, бы это передал лисе, и с меньшей вероятностью он бы это передал грачу-врачу. Угу. А если это был бы сыч, то он бы скорее это передал какой-нибудь совиной птице, потом какому-нибудь грачу, да, и угу. после этого только уже каким-нибудь млекопитающим. Мне еще есть мадам Куку. Вот, ну да, вот. В общем, сначала от этого зависит, как будет распространяться потом это ну, заболевание. Ну, это вот как раз я тут опять буду делать литературную условность, потому что у меня все-таки звери разделены не по видам, скорее, они отличаются своей яркой индивидуальностью, то есть как бы там вот это вот все звериное сообщество, это как вот человеческое сообщество в целом. То есть они у меня, конечно, будут болеть все подряд, я не буду их по видам разбивать. Вот, но то есть пришлый зверь некий такой приехал, чихает, кашляет. Может чихать, кашлять, действительно. Это один из способов передать инфекцию. Если инфекция живет где-то в районе носа, в районе слизистых носа, и это та инфекция, благодаря которой возникают сопли и, собственно, кашель с чиханием, то тогда передавать ее можно чиханием или кашлем. Я знаю, это называется воздушно-капельный путь. И это называется воздушно-капельный путь, да, совершенно верно. Бывают такие инфекции, которые даже капелек не обязательно должны образовывать, они там еще меньше, это просто воздушным путем иногда называется, mm-hmm. или аэрозольным путем. Mm-hmm. Оно в воздухе просто висит дольше. А бывает контактный способ передачи тоже от одного организма другому организму, просто физическое прикосновение. Ну, вот они потрутся носами. Потрутся или носами. Или усами. Или обнимутся, или в щечку друг друга поцелуют. Есть такие заболевания, которые передаются при поцелуе. Ну, герпес-вирус, например. Им болеет почти все человечество. Ага. Есть еще один известный пример. Возбудитель конъюнктивита. Тоже прекрасно передается при контакте. Конъюнктивит — это когда воспаляется слизистая в районе глаза, да, mm-hmm. когда глаза начинают краснеть, там появляются такие, ну, что-то похожее немножко на такие прыщики чуть-чуть, да, запросто передается, если, я не знаю, поспать на одной подушке, mm-hmm. да, или надеть чужую шапку или шарф, или платок, или очки. Да, пожалуйста, вот таким контактным способом это может распространяться. Ну, я думаю, да, в дальнем лесу будут актуальны какие-то вылизывание. Вылизывание вообще, да. То, чем занимаются у животных, это называется груминг обычно. Ага. Да, вот набор действий. О, я знаю, я завела кота. Я теперь вижу груминг каждый день. Да-да-да. Много груминга. Ну, у меня собака, просто собака и кот. Они вот... занимаются грумингом. Сейчас, ну, груминг обычно это внутривидовое взаимодействие. Они прекрасно справляются, да. Такое иногда бывает, действительно. Ну, короче, вот таким способом, если перышки друг другу чистить, если шерсть друг другу вылизывать, если там кусать друг другу чуть-чуть, это тоже контактный способ. Есть его, ну, скажем, более продвинутая версия как раз через какие-то жидкости. Ну, как комар, например, кусает другое животное и передает ему возбудитель заболевания. В случае с комарами известный пример — это малярия. Mm-hmm. Кажется, по некоторым оценкам, это самое смертоносное заболевание вообще в истории человечества. Вот если суммарно брать, сколько людей жило за всю историю, и брать главную причину их смерти, то примерно половина человечества за всю историю умерла, кажется, от малярии. Да ладно. Вот есть такие оценки. Там надо аккуратно на это смотреть. Но, в общем, это суперсмертоносное mm-hmm. заболевание. Оно передается комарами. Соответственно, возбудитель этого заболевания живет в слюнных железах комара. Комар, когда кусает человека, он протыкает своим хоботочком ему кожу, да, сам пьет кровь, а перед тем, чтобы попить кровь, вводит туда слюну, чтобы кровь это не свернулась. И вместе с слюной туда попадает в кровь возбудитель заболевания. Вот про комара надо подумать. Такой комар-злодей. Ну, это образ распространенный, да, злобный комар. Это такое, может быть, такое хоррорное немножко ответвление, который специально и злонамеренно кусает больных зверей. Это может быть комар. Бывают, есть муха ЦЦ, например, тоже известная. Муха ЦЦ я уже хорошо поюзала в богах манго. Ее там использовали как снотворное в малых дозах. И как яд в больших дозах. Есть, кстати, если говорить про мух, опосредованный такой контактный способ, это когда контакт не напрямую там тело к телу. А вот есть муха. Муха, соответственно, посидела на чьих-нибудь какашках, в них испачкалась, и потом, соответственно, походила своими лапками по какой-нибудь еде, а потом кто-нибудь эту еду съел. В таком случае тоже может передаваться заболевание. Есть заболевания известные, которые передаются таким способом. Поэтому у нас есть такая великая пословица: муха трогала, есть нельзя. Это разумная пословица, да. Ну и отсюда берется гигиена и личная, индивидуальная, и, соответственно, забота о безопасности продуктов питания, потому что то, с чем мы начинали, через еду, вообще-то можно много чем заразиться. Ну и опять же, почему мы моем овощи или фрукты, или почему сырое мясо не очень рекомендуют есть, потому что через пищу можно много чем заразиться. Ну вот к вопросу о мытье, то есть о воде. Вот я бы еще хотела такую проработать версию с какими-то водоемами. То есть мог ли кто-то попить из зараженного болотца, ручейка, там, озерца? Если это озеро, в котором все купаются, например, то они могут оставлять в озере, просто смывать с себя каких-нибудь возбудителей заболеваний, они могут какое-то время жить. Нет, а чтобы там самозародилось? Самозародилось так вообще в биологии не бывает. Жизнь самозародилась один раз единственный, кажется, судя по всему, а потом она только, ну, как бы одна от другой берется, да, поэтому это уже должно где-то быть. Это кто-то мог бы туда принести, например, в это озеро, да, ну, то есть если какая-нибудь прилетающая мимо стаи тех же аистов помылась бы в этом озере и специально, случайно, неважно, оставила там каких-то возбудителей заболеваний, которые им приносят немного вреда, они могли бы приносить много вреда местным жителям. Нет, ну подожди, все-таки про самозародилось меня, ну, может быть, это слишком сильное слово, ну, а как же вот паразиты там всякие? Ну, они же не самозарождаются, у них сложный, это называется жизненный цикл, они часть времени, их личинки живут в воде, потом их кто-нибудь ест, они живут внутри кого-нибудь, потом... Там это по-разному бывает. Хорошо, холера, дизентерия, как оказывается в водоеме? Самая известная история про холеру и дизентерию – это история про канализационные воды. Ага. И, соответственно, там возбудители холеры и дизентерии, они живут в кишечнике человека. Отлично. Там да. Вообще есть такая актуальная проблема канализация? Неубранного помета. Запросто. Вот неубранный помет, смытый дождем в озеро, запросто может стать причиной эпидемии холеры или дизентерии, ага. Или чего-нибудь подобного. Но это выглядит как естественное. То есть надо еще додумать, каким как образом его этот. Туда? Нет, почему этот помет? Сейчас, ну, вообще-то, многие млекопитающие звери намеренно могут оставлять свой это помет понятно, где-нибудь. Чтобы метить территорию, да? Да, а тут, чтобы не просто ее пометить, а сделать нежилой. Нам известно использование млекопитающими животными в выделении... Я знаю. Да. Лиса и барсук. Можно я расскажу? Расскажи, конечно. Потому что это очень актуально для зверского детектива. Значит, лиса, она любит поселяться в барсучьих норах, а барсуки, они такие опрятные, любят чистоту, порядок на реке. В общем, лиса начинает испражняться в барсучью нору регулярно, отравляя барсуку жизнь, там, воздух и портя настроение, и барсук через какое-то время просто уходит, потому что уже там очень воняет и неприятно. А лисе пофигу, она там спокойно дальше живет. Соответственно, если лисы умеют так поступать с единичными барсуками, что мешает им развить эту свою способность до суперсредства, которое в итоге им может тоже аукнуться? То есть освободить лес от вот этих вот гуманных, защищающих чтобы права животных, от... всяких там барсуков, чтобы спокойно в этом всем сраче есть зайчат. Почему-то каждая версия, которую мы сейчас придумываем, она какая-то вот, как будто мы с одной стороны взяли, потом перекрутили. Ну, это детектив. Простые версии не выживают тоже нет, в детективах? Нет, тоже, конечно, нужны. То, что мы обсуждали, все вот эти сложные версии, они намного более изощренные, чем лаборатория. Вот как с ковидом было. То, в чем сейчас обвиняют человечество, что это, значит, искусственно созданный вирус, который сделали в лаборатории. В данном случае у нас нет оснований считать, что это так. Но вообще-то ученые уже вполне могли бы модифицировать существующие какие-то там вирусы или живые организмы, чтобы создавать искусственные, более заразные. Так, к счастью, не очень-то делают, потому что это слишком опасно. Но так сделать можно. И почему вот эту простую версию просто злобный ученый вывел в лаборатории чудовищный вирус от обиды на не знаю что, это, кажется, очень простая версия. Это простая версия, я, конечно, ее рассмотрю. У меня будет версия с подземной и подпольной лабораторией. То есть там есть лаборатории? В лесу, в дальнем как таковом, прям-таки лаборатории нет, но вот я уже говорила, есть очень увлеченный наукой персонаж, это гриф-стервятник. Вообще-то он сотрудник полиции, он эксперт, который первым зовется на место преступления, чтобы он там понял, вот где какие следы перьев, крови и так далее. Криминалист. Криминалист, да, но он при этом вообще-то мечтает сделать научную карьеру, и в какой-то момент он даже замыслил писать научный трактат о свойствах птичьего молока, но, к сожалению, потерпел неудачу не по своей вине. Вот, поэтому как-то ему раскрыться нужно. Он не будет, конечно, создавать вирус, да, но он может как-то участвовать во всем, что связано с лабораторией. Может, он организовал лабораторию. Или, как вариант, лабораторию можно разместить все-таки в ближнем лесу, на этой территории зверства и отсутствия гуманных вегетарианских законов. То есть там может быть лаборатория. В целом мир зверского детектива, он подразумевает возможность наличия вполне таких человекообразных институций. Там же есть дом цыпленка, типа дом ребенка. Там есть клиника «Семейный грач». Собственно, полиция есть, Сбербанк. Вполне там может быть лаборатория, но, конечно, будет очень скучно, если вот разгадка будет в том, что вирус создали в лаборатории. Ясно. Ну, мне кажется, я основные какие-то варианты перечислил того, как могут распространяться инфекции. Там есть еще несколько более экзотических вариантов, но, по-моему, вот самые частые я уже рассказал. Ага. Антон, спасибо большое. Мне кажется, практически все версии, которые ты мне подкинул, можно так или иначе использовать. Не в смысле, что они все будут верными, а в смысле, что каждую из них можно очень достойно рассмотреть и отвергнуть. Вот. Я еще сейчас, честно говорю, не выбрала способ все-таки, прилетит ли эта штука из дальнего редколесья или кто-то оставит свой помет. Наверное, знаешь, я бы в следующий раз хотела тоже так использовать для дела, поговорить про то, как именно эта эпидемия будет поражать дальний лес, как она может распространяться, когда вот она уже в лес попала. И это, кстати, интересный вопрос. Пойду готовиться к нему и читать литературу, чтобы знать, что ответить на него в следующий раз. Спасибо. А я пойду продумывать в зверских подробностях и деталях все, что ты мне рассказал. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Киру Вайнштейн, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина, издательство «Абрика Букс», где выходит «Зверский детектив», иллюстраторку Таню Вино, которая нарисовала нам обложку, и студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн».